Он. Дождь и хлопья мокрого снега. Седой старик в лаптях, в юбке из грязных мешков, с корзиной в руке, стучит под окном и собирает ради Христа. И как подумаешь только, что я у этого нищего такой же единственный и исключительный орган восприятия мира, то есть я хочу сказать, что с его фактической и невольной точки зрения его бытие важнее всего в мире, а я, например, я, Михаил Пришвин, со своими рассказами просто даже неведомое существо. Какой там я, даже сам Пушкин? Ему просто и некогда нас знать. И так этот он идет и месит грязь. Он, по всей вероятности, не только не мечтает, как я, о всяких волшебных возможностях, а даже ему жизнь есть тяжелое бремя. И он, если бы не веровал в Бога, с наслаждением лег бы под забором в грязь и к завтрому умер. И тем не менее, на одной точке земли он исключает меня, и на каких-то весах мы совершенно равны, его я и мое. Да, вот он и заворачивает ко мне, он просится в мой дом. Хороших людей гораздо больше, чем нам об этом говорят, и чем мы сами об этом думаем тайно. Мы боимся это сказать себе вслух, как боимся оставлять неприкрытым для общих глаз свое тело. Чехов, поэт нежнейших прикосновений к страдающей душе человека. Ему не хватает героических порывов, подобно Горькому. Но ведь кто из нас не пробовал героический путь? Всем хочется быть героями. Попробуют и останутся ни с чем. Бывало, в юности едешь домой героем, чего-чего о себе не надумаешь, и везешь показать домой. А когда приехал, всего-то тебя рассмотрит, и тебе самому станет стыдно за свой надуманный героизм, за свою позу. Среди родных, просто любящих людей, ты проверяешь себя и сбрасываешь все лишнее. Вот Чехов и был у нас таким раздевальщиком героев. Читая Чехова, становится стыдно позировать. Чехов своим искусством давал нам образцы поведения. Он был в числе 10-12 писателей, давших нам русскую литературу на поведение. И это было согласно простому народу, который в наше время верил, что книги не пишутся, а падают с неба. Вот почему теперь в наше героическое время и выдвигают Чехова как великого писателя. В наше время героических требований к личности Чехов – яркий представитель нашего русского родного дома, каждому претенденту на героя может служить проверкой, действительно ли ты цвет или пустоцвет. Есть прекрасные деревья, которые до самых морозов сохраняют листву, и после морозов до снежных метелей стоят зеленые. Они чудесны. Так и люди есть. Перенесли все на свете, а сами становятся до самой смерти все лучше. Есть такие люди. Простота жизни и мыслящее затишье с готовностью внимания ко всякому проходящему — вот я бы чего хотел сейчас для себя. И мне думается, к этому скоро прибегнут многие. Есть красота. И есть служение красоте, и есть потребительское отношение к красоте, эстетизм. И очень похоже на эстетизм есть оптимизм, как тоже вовсе не оправдываемое личным творчеством добра вера в то, что все в мире идет к лучшему. Бывают, однако, бедняки, жизнь которых – вечный подневольный труд, вечное бремя на службе, в семье, и вот если и они объявляют, что все в мире идет к лучшему, им можно верить. Единственно они могут быть подлинными оптимистами. Разочарование в счастье происходит потому, что множество людей свои творческие возможности топит в привязанности к людям, и так обманывается. Таким образом, большинство людей — это пленники счастья, вначале фанатики, потом мизантропы. Те немногие хорошие люди удивительны тем, что встречают тебя впервые, как будто давным-давно знали тебя как хорошего близкого человека. Они видят общее всем людям присущее в них доброе начало и посредством особого, свойственного им родственного внимания мгновенно как бы создают из тебя человека, и ты делаешься хорош сам по себе. Они смотрят куда-то выше, но не мимо частностей, и тем увлекают с собой. Поэт не свободен в своей поэзии, его держит жизнь. Он не свободен и в жизни, его держит поэзия. Из всего этого возникает вопрос, обязательно ли для жизни и творчества страдание личное, трагедия? Или же эту трагедию, признавая как чисто личный путь, необязательный для других, надо таить в себе, как некоторые певцы и танцоры веселят людей, скрывая смертельную болезнь? К людям приходить надо с ценностями сверхличными, то есть сделай и покажи. Пусть Реамюр станет Реамюром. Такой подвиг есть необходимость в деле ученого и почему-то величайшая редкость у художника.